Поговорим о профессии. Вот так и началась моя история. Компьютер, имя и моя мечта. Начните прямо сегодня. Я родилась в Аяччо, крохотном приморском городке на западном побережье Корсики. Мои родители были хороши собой, по уши влюблены друг в друга и ужасно бедны. Оба были детьми иммигрантов. Папины родители приехали из Италии, мамины — из Алжира. Когда обоим было по 20 лет, они поженились, и родилась я. В семье мамы все мусульмане, папина родня — католики. Их брак перессорил всех родственников, и родители остались с этим миром один на один. Отец научился готовить в ресторане своей бабушки и в конце концов устроился шеф-поваром единственного в затерянной деревушке Джералата корсиканского заведения. Туда не были проведены дороги и электричество, но это была сказка. Летом там частенько швартовались яхты богачей и аристократов, и вся компания занимала ресторан. А кормил их мой папа. И вот я, маленькая дикарка, глазела на принцев, принцесс и разных знаменитостей, которые пробирались к ресторану по узкой тропке в шикарных нарядах. В 70-х это еще было принято. Брижит Бардо, Джанни Аньели, принцесса Монако Каролина. Местные не обращали на них внимания, что их искренне веселило. Я была мечтательной и застенчивой, обожала читать и рисовать. По мере того, как я взрослела, родители все чаще велели мне отложить карандаши и помочь на кухне. Конечно, я подчинялась, но терпеть не могла готовить. Шли годы, и мои родители открыли собственное заведение в Джералате. Мы проводили лето там, а зиму в Аяччо, где я ходила в школу. Мой отец прославился, в его ресторан приезжали издалека. На рубеже богемных 70-х и расточительных 80-х родители начали неплохо зарабатывать. Подростком я была типичным, непоседливым, колючим, неудобным, но в глубине души оставалась все той же тихой и послушной девочкой. И вот наступил день, когда я поняла, что пора задуматься о своем месте в жизни. Я сообщила родителям, что мечтаю об искусстве, я хотела стать художником-мультипликатором и даже представляла, как все дни занимаюсь одним делом — рисую. Но они и слышать об этом не желали. Говорили, что это слишком рискованно и ненадежно. Увы, других планов у меня не было. Я ничего не знала про большой мир. Ведь Корсика — это остров, где можно стать либо фермером, либо владельцем магазинчика. И хотя в книгах и журналах я читала про другую жизнь, существующую где-то далеко, я и вообразить не могла, что когда-нибудь она станет моей. Я никогда не перечила родителям, да и не могла привести ни одного веского аргумента в свою пользу, поэтому покорилась. Так и вышло, что я наобум выбрала специальность и поехала вслед за подружкой в университет Марселя, серой и громадной. Потеряйте себя и обретите вновь. Потерять себя можно насчет раз, а вот обрести свое «я» не так-то просто. Так случилось и со мной. В 20 лет я уехала с Корсики в Марсель, на юг Франции. И сразу же с головой погрузилась в жизнь университета-гиганта, откуда могла вылететь в одну секунду. Я постоянно нервничала и испытывала стресс, но мой мир начал меняться. Я завела новых друзей. Многие из них были музыкантами и художниками и здорово скрасили мне годы учебы. Но шел год за годом, а я топталась на месте, словно не решаясь сделать верный шаг. Я изучала коммуникации, и наши не слишком оптимистичные преподаватели без конца твердили, как трудно нам будет найти работу. Постепенно я пришла к выводу, что жить искусством, как я мечтала, означает отказаться от комфортной и беспечной жизни и существенно урезать свои ожидания. Так я и поступила. Все меньше занимаясь учебой, я сообщила родителям, что отныне буду сама себя содержать. Ужасно не хотела чувствовать себя обузой. И вот, пытаясь придумать, чем же мне заняться, я перебивалась скучными работами и училась выживать на гроши. Само по себе это несложно, если тебя окружают веселые, активные и творческие люди. В тот период я бросалась из крайности в крайность, испытывая то панику при мыслях о будущем, то упоительное счастье. У меня было свободное время и балкон с цветами, который я поливала каждый день. Я с радостью готовила для своих друзей и развлекалась. У меня даже был кот. В конце концов, я решила не возвращаться в университет. мне исполнилось 26 лет. Мама была настолько разочарована, ты же была такой способной девочкой, что говорила со мной сквозь зубы. У меня сердце разрывалось от ее взгляда, в нем было столько боли, ведь я всегда следовала ее советам. Я хотела, чтобы она гордилась мною. А теперь я осталась одна. Честно говоря, я и сама испытала разочарование в себе, но ужасно злилась и на маму. Во-первых, за то, что она не верит в меня. Во-вторых, за то, что она не позволила мне учиться на художника, хотя в тот момент все доказывало ее правоту. Но я не сдалась. И, по иронии судьбы, именно в лице моды я обрела первого наставника на своем пути. Я узнала о стажировке в Марсельском музее современного искусства и отправила свое резюме. Это было единственное место в городе, где я могла хоть чуточку приблизиться к миру искусства, которым грезила. Меня пригласили на собеседование, и на радостях я купила безумно дорогие сапоги. Чтобы вы поняли, в какой отчаянной ситуации я находилась, скажу, это были мои последние деньги. Может, это было мое жертвоприношение Вселенной? Верьте знаком судьбы. Со мной беседовала директор музея, и на следующий день раздался звонок. Но не от нее. На другом конце провода мужской голос произнес: «Видел вас вчера в музее. Классные сапоги. Вам не хотелось бы поработать в кинотеатре при музее? Мне нужен человек вроде вас. Короче, можно вас украсть? Моя коллега не возражает». Вот так я стала работать в кинотеатре. Я отвечала за пиар, а босс учил меня всему, что знал про кинобизнес. Стажировка не оплачивалась. Я продолжала работать в другом месте. И я не очень понимала, что делаю. Ведь никаких практических навыков университет мне не дал. Но я справлялась. С дружеской помощью. Я звонила приятелям и бомбардировала их вопросами. Что такое пресс-релиз? Как он выглядит? Можешь прислать что-то для примера? Ага, по факсу. Что такое факс, я уже знала. Я начинала понимать, на что я способна. Я работала. Выполняла настоящую интеллектуальную работу. И весьма неплохо. Пока мелкие задачи, но тем не менее. Берар, мой босс, был мной доволен. Он был прекрасный наставник. Я сразу почувствовала, что его звонок — это тот самый знак судьбы, мой шанс, и я молодец, что согласилась. Бог мой, я была счастлива. Только я начала верить, что сделаю карьеру в кино, как познакомилась с одним иллюстратором. Дело было так. Я пила кофе с подругами, и тут рядом присела очаровательная блондинка, чья-то знакомая. Я спросила, чем она занимается, и услышала в ответ: «Я иллюстратор». Я покраснела, как помидор. Со мной всегда так, когда эмоции зашкаливают. Я умоляла ее показать мне студию и рассказать о своей работе. Она согласилась, и мы провели весь день вместе. Тогда я совершенно не представляла себе, что значит быть иллюстратором, но твердо знала: я хочу этим заниматься. Девушка ответила на все мои вопросы, и я тут же решила, что рискну и попробую. Пришло время выпустить на волю птицу, что долго билась во мне, а теперь изо всех сил рвалась наружу. Я дала себе ровно год. Если у меня ничего не выйдет, я, по крайней мере, знала, что смогу найти нормальную работу. Один год, чтобы стать иллюстратором. Я решила бросить все подработки. Решила поставить себя в экстремальные условия. Вообразите реакцию моей мамы. Не бойтесь рисковать. Я попрощалась с Бераром, заодно показав ему свои наброски. Видели бы вы его лицо. Было слишком поздно идти в художественную школу, и я решила, что освою ремесло сама. У меня был план. Я трачу все свои несуществующие сбережения на поездку в Париж с целью показать мои работы разным арт-директорам, которых не знала. Я поклялась себе, что я буду не я, если не заставлю их взглянуть на мои рисунки. Я понимала, что должна была победить свои колебания. Я действительно прирожденный иллюстратор. Это и впрямь мое призвание. Я не могла идти дальше, не получив ответа на эти вопросы. Почему-то риск неудачи меня не беспокоил. Лучше уж это, чем вечное сомнение. Кроме того, я и так разочаровал родных и была на мели. Терять мне было нечего, так что я решилась. Ох, что это был за год. Постоянная езда между Марселем и Парижем. Двери агентств, которые захлопываются перед носом. Бесконечные дождливые дни в Париже, и я катаюсь в метро со своим неподъемным портфолио. Ночи, проведенные на диване у Маэль. Мой ангел, ты ни разу мне не отказала. Я провела этот год за столом, изучая работы других художников, стараясь разгадать их приемы и десятками выдавая плохие рисунки. Жесткие отповеди арт-директоров, которые были столь любезны, что принимали меня. Мой первый компьютер. Его купил мне отец, и я с трудом заставила себя позвонить. «Пап, я никогда тебя не просила, но сейчас мне, правда, очень нужно». Первые потуги освоить планшет, создание веб-сайта для размещения онлайн-портфолио. Первый заказчик — местный магазин. И вскоре крупный сетевой. Я иллюстратор. Наконец-то! Мам, посмотри! Однако у меня не было ни секунды, чтобы насладиться триумфом. Реальная жизнь требовала неотложных действий. Я узнала, что иллюстрация наполовину журнальной полосы стоит $300. Кошмар. Ведь каждая иллюстрация занимала у меня 2 недели. Я сложила 2 и 2. В общем, пусть я была готова к определенным лишениям ради искусства, но такими темпами я очень скоро очутилась бы под мостом. В точности, как предсказала мамочка. Используйте свои преимущества. Мне оставалось только одно — научиться рисовать быстрее. Этим я и занялась немедленно. Если бы я делала одну иллюстрацию в час и продавала тонну в месяц — браво, блестящий бизнес-план — это было бы кое-что. Я решила грызть гранит науки как тигр и радикально изменить стиль работы. Только на этот раз действовать приходилось молниеносно. Времени было в обрез. Для ускорения процесса я решила перевести всю работу на планшет. О поездках в Париж и обратно, чтобы обивать пороги агентств, следовало забыть. Теперь мне нужны были четкие, толковые и быстрые отклики. Передо мной встала цель — придумать новый способ показывать свои рисунки. На дворе стоял 2006 год, и в то время во Франции блоги только начали появляться. И уж, конечно, еще не было ни одного успешного блога. Те, что существовали, были скучными, без визуальной составляющей. Но мне-то, мне позарез было нужно показать мои работы публике. Быстро и недорого. Вот блог и показался мне подходящим средством. Тем более, что вариантов у меня не было. Только блог плюс изобретательность. Создавая онлайн-портфолио, я уже научилась немного программировать. Я знала, что могу сделать красивую динамичную страницу. Буду выставлять по рисунку через день. Я смогу. А на текст блога буду тратить не больше часа. Ой, а что будет, если не получится? Затея с публикацией работ в интернете была самым смелым поступком в моей жизни. А в 2006 году вести блог вовсе не было престижным занятием, тем более предметом гордости. Вот типичная реакция на такую новость. «Прости, как ты говоришь, блог? Что за хреновина такая?» Вот почему я решила, что мне необходим псевдоним. А поскольку я не любитель претенциозности, да-да, Леди Гага, то я захотела выбрать себе нормальное второе имя. Собрав 3 лучших подружек, я поведала им о своей идее. Про Дарея я уже думала, потому что так звали первого иллюстратора, о котором я узнала. И вот одна из подруг, Сара, произносит имя Гаранс. Гаранс Даре. Так все и началось. Компьютер, имя и моя мечта. А с ними невероятный прилив энергии после стольких лет неудач и переживаний. Влюбитесь. Я влюбилась в медиума, то есть в средства общения. Вот уж никогда не предполагала, что мне настолько понравится вести блог. Поначалу я думала лишь о том, чтобы научиться рисовать быстрее. Надеялась, что искренние отклики читателей помогут мне расти над собой. Но то, что произошло, было для меня совершенно неожиданно. Я просто получала удовольствие от нового занятия. Я отвечала всем, кто мне писал, думала о своем блоге каждую секунду. Это была страсть. Я помню каждое впервые, словно речь идет о романе. Как я впервые опубликовала рисунок. Меня терзали большие сомнения, но одновременно пришла мысль: а что я теряю? Все равно никто это не увидит. Как я впервые вместе с рисунком опубликовала небольшой текст. свой первый комментарий. Первого блогера, который дал ссылку на мой блог и привел армию новых читателей. Первый пост, который собрал 18 комментов. Я тут же позвонила своему парню. «Боже мой, а обалдеть можно!» А затем и все остальное. Я обожала, просто обожала свою новую жизнь. И речь не шла о деньгах. В то время еще никто не додумался монетизировать блоги. Главное, что впервые в жизни я полюбила свою работу и чувствовала, что, в принципе, совсем неплохо с ней справляюсь. Меня вдохновляли люди. Да, у меня появились фанаты. Неизвестные люди из совершенно разных мест каждый день писали мне в блог и уверяли, что им нравятся мои истории и рисунки. Да и сегодня это самая приятная часть моей работы. Я стала вести блог, потому что я люблю моду. Я всегда зачитывалась модными журналами и твердо верю, что посредством моды человек может выразить практически любую мысль, от самой поверхностной до самой глубокой. В общем, установка «час в день» не сработала. Я помню даже, как в отпуске каждый день вставала задолго до всей компании, чтобы спокойно посидеть в своем блоге. Что и говорить, я влюбилась по уши. Не упустите свой шанс. Я создала нечто принципиально новое, хотя в тот момент этого не сознавала. Безо всякого расчета я поймала волну, которая вскоре сведет с ума весь мир. Существовали блоги, иллюстраторы и поклонники моды. Но я стала первым модным блогером-иллюстратором. Мне начали звонить из журналов с просьбами об интервью. Сначала я не хотела, чтобы меня узнавали, в том числе поэтому взяла псевдоним, но надолго меня не хватило. Затем начались звонки с заказами иллюстраций. Предлагали работу все лучше, платили больше. В свое время я решила не признаваться, что живу не в Париже. Во время своих командировок я усвоила, что Марсель занимает не самое престижное место в рейтинге мира моды. Тогда это казалось верным решением, но теперь моя жизнь невероятно усложнилась. Мой парень не хотел уезжать с юга Франции. Но я чувствовала, нельзя упускать момент. Мне звонили люди и назначали встречи, искренне не допуская мысли, что я могу жить не в Париже. И я решила рвануть за своим шансом. Моего мизерного бюджета едва хватало на 2 недели. Но ведь я ехала покорять Париж, город, о котором и мечтать не смела. Приземление было жестким. Париж — город суровый. Ни у кого нет на вас времени. Квартиры маленькие, особенно для тех, кто на мели. Я снова жила как студентка. В 31 год спала на раскладном диване. Но ведь впервые в жизни я по-настоящему любила то, чем занималась. Я работала как проклятая, но для меня это была не работа, а чистый кайф. Я даже начала получать доход. Мой блог стал окном в профессию, и мне стали заказывать не только иллюстрации, но и тексты. Абсолютное потрясение. Я никогда не думала, что мои посты можно воспринимать на полном серьезе. Я относилась к своим читателям как к друзьям и писала, как будто с каждым общалась лично. Я писала без усилий и не искала свой стиль. Я не стремилась никого поучать. Мне просто нравилось выражать свои чувства энергично и простыми словами. Переезд в Париж стал самым рискованным решением в моей жизни. Но именно там меня ждал шанс. В Париже началась моя новая жизнь. В Марсель я больше не вернулась. Не цепляйтесь за стереотипы. Долгое время я была уверена, что не должна требовать слишком многого, что амбициозность — это некрасиво. Когда я попала в Париж, я ничего не планировала. Но знаете, что случается там 2 раза в год? Неделя моды. В 2007 году это событие не освещалось в прессе так широко, как теперь. Не было королев уличного стиля, не было прямых трансляций, зато мелькал один парень, сарто-реалист, который снимал людей на улицах. Мы с подругой решили поглядеть на происходящее. «Не забудь фотоаппарат», — сказала она. Вот так произошло 2 важнейших для меня события. Во-первых, я узнала, что у меня есть талант фотографа. Во-вторых, я снова была влюблена. Я вышла на свое первое дело в саду Тюильри. В то время центр вселенной моды. И подруга, недолго думая, представила меня Скотту Шуману, то есть сарто-реалисту. Это знакомство стало началом дружбы, которая перетекла в бурный роман. Это была моя встреча с Америкой. Все случилось просто. Вначале мы постоянно спорили. Между показами обсуждали впечатления, но так расходились во мнениях, что в конце концов непременно скрещивали шпаги. Он вообще не понимал моего подхода. Например, когда я говорила о своем блоге «Это всего лишь хобби, я иллюстратор». Он отвечал, что я себя недооцениваю. Я замечала, если я решу зарабатывать на этом, другие блогеры меня просто съедят. Он: «Ты зависишь от чужого мнения, поэтому стоишь на месте». Он убеждал меня купить новый фотоаппарат. Я возражала: «Зачем он мне? Я снимаю только для развлечения, я же иллюстратор». Он говорил, что я прячусь в свою раковину. Спорить я спорила, но к его аргументам прислушивалась. В глубине души мне хотелось верить в безграничные возможности. Это так по-американски. Например, он заявлял: «Если ты умеешь вызвать эмоцию, то можешь построить на этом бизнес». Мой возглас ужаса. Он бросил мне вызов, заставил усомниться в своих принципах, и это было сурово. Но я почувствовала, будто мир раскрывает передо мной двери. Потому что у меня самой открылись глаза. Создавайте свои правила. Я решила, что пора действовать. Мой блог может стать не просто набором иллюстраций. Я стала серьезнее относиться к фотографии и поместила в блоге первые снимки. Этот шаг привел к результатам, о которых я и не помышляла. Непосредственность фотографий, их способность говорить без слов, вознесла мой блог на совершенно новый уровень. Он стал международным. Где фотографии, там и путешествия. Чем популярнее становился мой блог, тем чаще меня приглашали в разные страны поснимать, причем беспрерывно. Я снова не жила в Париже. Я жила сразу повсюду. Блог, что называется, совершил прорыв. Я начала получать массу предложений о серьезной работе. Снять материал номера для модного журнала. Встретиться с главным редактором. Вести собственную колонку. Размещать в блоге платную рекламу. Я тогда и понятия не имела, что почем. Снять рекламную кампанию для известной марки, самой сняться для журнала, посетить светское мероприятие, получить место в первом ряду на показе. И все это в первый раз в жизни. Трудно поверить, но у меня не было наставника. Я ничего не знала о нюансах и неписанных правилах индустрии, которая вдруг настежь распахнула передо мной двери. Я наверняка совершила немало ошибок. Но я уверена, зная я тогда все «да» и «нет» модного мира, я ни за что не стала бы тем, кем стала. Я испугалась бы и не отважилась на многие поступки. Я просто застыла бы на месте, так что мое невежество и неопытность стали залогом успеха. Теперь я знаю, что такое уметь учиться. Надо создавать нечто из ничего. Надо не бояться задавать вопросы, окружать себя прекрасными людьми и доверять своей интуиции. Мой мир только что возник, мне предстояло все изобрести, и для начала я придумала собственные правила. С того момента все и завертелось. Мой блог набирал силу. Меня узнавали на улице. Мне звонили люди с просьбами написать о них в следующем посте. Меня приглашали на телешоу, делали сумасшедшие предложения, предлагали написать книгу. Мне пришлось научиться отказывать. Я переехала в Нью-Йорк. Обо мне вышла статья в «Нью-Йорк Таймс». Я получила приз CFDA, Американского совета модельеров, высшее признание в мире моды, нечто вроде «Оскара». Это был первый в истории приз CFDA, врученный блогеру. Времена менялись на глазах. Не жалейте усилий. Я прекрасно помню момент, когда, задыхаясь от неподъемной работы, наняла в Париже помощника, чтобы как-то справляться с потоком электронной почты. Это было рождение студии «Гаранс Даре». Давайте поговорим о названии. Знаете, почему именно студия? Да потому что в самом начале я жила и работала в крохотной парижской студии. Так что в этом слове для меня заключено ощущение свободы, риска, но и большой самоиронии. До сих пор оно вызывает у меня улыбку. Когда теперь я думаю о тех днях, сегодня у меня настоящая просторная студия с видом на Нью-Йорк и потрясающая команда в придачу. дух захватывает. А еще я прекрасно помню совет, который дал мне Скотт в критический момент, когда я совершенно растерялась под тяжестью успеха и лавиной вопросов, на которые не знала ответов. Что мне со всем этим делать? Заработать как можно больше? Попытаться сделать себе имя в мире моды? Перейти на ТВ и стать селебрити? Продолжать свое дело, несмотря ни на что? И тогда Скотт сказал мне, тебе нужно определить, что такое успех лично для тебя. Для многих успех — это карьера наставника, помогающего встать на ноги юным талантам. Для кого-то — фотография на обложке Vogue. Лично я далеко не сразу нашла собственное определение успеха. Но я привыкла доверять интуиции, и постепенно оно сформировалось само собой. Для меня успех — это жизнь в состоянии творческого поиска и, самое главное, в ощущении свободы. Это работа в окружении друзей-единомышленников в красивом и вдохновляющем месте. Чтобы достигнуть всего этого, мне пришлось научиться доверять себе и вкладывать в дело массу энергии. Ощущать энергию мест и энергию человеческого потенциала. И дарить миру свою собственную энергию. Это помогает мигом почувствовать, что процесс замедляется и усложняется, чтобы вовремя решиться на изменения, на новое движение. Так случилось, когда родители запретили мне заниматься творчеством и когда моя учеба зашла в тупик. Очень важно отдаться потоку внутренней энергии, даже если не знаешь, куда он тебя занесет. Так я согласилась на предложение Берара, хотя вполне могла не обратить внимания на странный звонок. И начала серьезно заниматься блогом, опираясь лишь на любовь к делу и море энергии. Ведь жизнь так коротка и удивительна. В самом деле, нельзя терять время.